Максим, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Давид, футбольный клуб «Профи». К вам ранее подходил наш агент, приглашал вместе с Никитой на бесплатное занятие футбольное. Помните? Да. Отлично, Максим. Звоню подобрать день и время посещения занятия. Подскажите, вам будние или выходные дни было бы интереснее? Так, во-первых, выходной день. Так, субботу или воскресенье могу на этой неделе вам предложить? Как думаете? Давай воскресенье, только давайте. Да. Это стационарный номер или твой? Это стационарный, и WhatsApp на нем также есть. То есть что можно на WhatsApp? Вот, давай WhatsApp отпишись, потому что ребенка я еще не спрашивал, будет ему интересно или нет. Я понял. Так, воскресенье. Смотрите, Максим, немножко расскажу. Да, у нас не сам футбол, да, это все-таки занятия с детишками от 2 до 7 лет. Там, мы их вовлекаем в процесс игры с помощью сказок, различных историй. То есть в любом случае для них это как развлечением они могут рассчитывать. То есть это не... Если вы им скажете, что это на футбол, он даже может не знать, что такое футбол, и поэтому не поймет, хочет, не хочет. Да нет, там ребенок, либо он уже понимающий просто. Угу. В его интересах, то есть видишь, он не проедет, то... захочет отведу, а так просто тащить. Я стараюсь меньше. Ну, чуть другая политика вообще с детьми. Ну, я понимаю, что не хочется что-то навязывать ребенку, да? То есть хочет, чтобы он сам осознанно сделал выбор. Вот. Поэтому я вам в этом случае предлагаю ему даже не говорить, а сделать как сюрприз. Он придет, сам посмотрит. Если выйдет на поле, понравится, позанимается, не выйдет, ничего страшного, ни к чему так, скажем, это занятие не обязывает, да, и заодно и вы сможете, так скажем, посмотреть на его реакцию. Как для него это будет интересно. Так, или а воскресенье по времени, сориентируй меня просто. Так, мне необходимо единственное уточнить возраст мальчика. У меня указано 3 годика, 17 июня, день рождения 17 года, да, правильно? Да, все верно. Да, значит, средняя группа в воскресенье у нас есть в 12 часов и в 2 часа дня. Вот, на 2 часа подходит. На 2 часа, отлично. Я тогда вас, Максим, запишу на 2 часа дня, в воскресенье. Смотрите, необходимо будет подъехать минут за 15 пораньше, чтобы успеть переодеть Никиту в форму. Форму мы выберем в клубе, подберем по размеру, на время занятия она бесплатна. А вы с собой возьмите кроссовочки и бутылочку с водой. Вот. И адрес я сейчас также в СМС вам еще раз продублирую. Это метро Румянцева, бизнес-центр Румянцева, корпус Е, вход 12. Я понял. Ага, спасибо. Отлично, вам спасибо, что решили посетить наш клуб. Будем вас ждать в воскресенье в 2 часа дня. Правильно? Все, спасибо. Все, спасибо. Хорошего вам вечера. До свидания. Спасибо.